Дорогие братья и сестры, приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам. Пятница. Еще один день. Мы сегодня в этих событиях. Событиях Иисуса Христа, когда его взяли, арестовали. Но хочется немножко вернуться еще немножко до того, как взяли. И предлагаю прочитать Евангелие от Луки, 22 глава, с 31 по 34 стих. Евангелие от Луки, 22 глава, с 31 по 34 стих. «И сказал Господь: Симон, Симон, вот сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих». Он отвечал ему: «Господи, с тобой я готов и в темницу, и на смерть идти». Но он сказал: «Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня». Такой текст Бог побудил евангелиста Луку Духом Святым написать это, и мы сегодня читаем. И мы видим, что Христос приоткрывает Петру, что сатана просил. Кого просил? Кого спрашивал разрешение? У Бога. Что он просил? Чтобы сеять вас, как пшеницу. И знаете, вот никогда не задумывался, никогда не видел. И сегодня, размышляя, увидел одну вещь, что в этом тексте показано, что ему позволено сеять вас, как пшеницу. То есть просеивать через сито. Почему? 22 стих, 32 стих мы читаем: «Но я молил о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Сатане позволено. Сатане позволено прикасаться. Для чего? Зачем Бог это делает? Для чего Он это допускает? Мы можем вопрошать и говорить: «Зачем, Господи? Ты что, над нами издеваешься?» Нет, дорогие братья и сестры, ни в коем случае. Ни в коем случае даже не можем мыслить так. Я понимаю, что мы можем так мыслить или допустить такую мысль только потому, что не понимаем всего. Да, и Бог это может, на нас милостиво с этой стороны смотрит. Потому что до конца не открыто нам все. И знаете, Петр тоже не понимал. Поэтому его таков и ответ был: «Господи, с тобой я готов и в темницу, и ведь на смерть идти. Я готов». Что в Петре говорило, дорогая церковь? Дорогие друзья, что в Петре говорило? Я думаю, для нас будет не секрет, что это говорила плоть, темперамент, его, может быть, первенство, еще какие-то моменты, ну, то есть его, я, говорила: «Ух, я везде с тобой готов». Но Господь допускает, чтобы еще раз приблизить к себе, чтобы еще раз показать, насколько мы вот здесь вот нуждаемся в нем. И все, на что мы опираемся, это на свое темперамент, силы, может быть, молодость. Я имею в виду молодость, вере. Может быть, неопытность. Может быть, у нас познания большие, но мало практики. Разные моменты могут быть. Может быть, мы немножко в тяжелых состояниях. В Все может быть. Разные ситуации, разные моменты жизни. И вот здесь вот Петр, Бог ему говорит, Христос, что не пропоет петух, сегодня же трижды отречешься от меня. Посмотрите диалог Христа с Петром, и он говорит, сегодня же ты увидишь, что ты вплоти в это еще. Берут Христа, ведут, Петр идет за ним, у него еще это ух. Когда брали, он даже ухо отрубил мечом рабу первосвященника, да? То есть апостол Петр, еще вот этот вот у него сильный темперамент. Но когда во дворе кто-то говорит, смотрите, и он был с ним. Что грозило Петру? Сейчас и меня обвинят. Сейчас и я буду в таком же положении. «Не-не, я не знаю его!» – отвечает Петр. Второй раз – то же самое. И третий раз он даже отрекаться стал. «Да не знаю я его, кто он такой!» «Не знаю, что ты говоришь», – 60 стих говорит этой главы. И 61-й. «Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра». И Петр вспомнил слова Господа, когда он сказал ему, прежде нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды. И вышед вон, горько заплакал. Дорогие друзья, дорогая церковь, для чего Бог допускает? Мы видим по этому тексту, что показывает, насколько мы в отношении Господа еще верим, на что мы еще опираемся, что у нас еще опорой, Господь ли или наше внутреннее «я», наша, может быть, гордость, наша непримиримость, наша упертость. Что еще в нас? Или у нас смирение, вера и доверие Господу? Когда есть вера и доверие Господу, не было бы страшно, когда бы сказали, и ты был с ним. Да, был, и есть я с ним. Это дает Бог такую силу, чтобы так ответить. И Бог дает мир и покой, что тебе не страшно так ответить. Но для этого Бог должен показать, насколько мы немощны, насколько мы нуждаемся в нем. Вообще, вот эта история очень похожа с Иовом. Иов тоже имел богатство, имел какое-то предстояние пред Богом. И все было так у него хорошо. И даже когда был диалог Бога с дьяволом, с сатаною, то он говорил, не потому ли он благословен, потому что ты его окружил милостью. И тогда Бог позволяет до всего коснуться, до его богатства, до его родных детей, даже до его плоти. И какое-то время Иов стоит, и приходят друзья, и начинает тоже тыкать, начинает тоже как-то там укорять, заставлять просматривать себя. Но при всем этом Иов, написано, менее в словах согрешил, да. Но каков конец этого? А конец этого, что Иов говорит, 42 глава с 1 по 5 стих. «И отвечал Иов Господу и сказал, «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей, омрамщающий провидение, ничего не разумеющий? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, и буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Я слышал о тебе слухом уха. Теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаюсь в прахе и пепле. Конец Иова той истории, да, он говорит, я слышал о тебе, я взывал, я там вызывал тебя разговаривать со мной. Но вот эта история вся показала, кто Господь для Иова. Вот эта история для Петра показала, кто Господь Иисус для него. Обрати внимание, что Иисус посмотрел на него, встретился с ним взглядом. И что растопило Петра, что он перестал стоять в своем темпераменте? Любовь Христа. Любовь Христа. Он ему предупреждал: Петр, ты еще в плоти стоишь. Ты еще, я молюсь о тебя, чтобы не оскудела вера твоя. Христос заранее это молился о нем. И мало того, чтобы не оскудела, он говорит, чтобы ты, обратившись, что нам сегодня очень необходимо увидеть свою немощь и увидеть свою зависимость от Господа. И он говорит, обратившись, утверди братьев моих. И он говорит, некогда обратившись, пройдет время не сразу. И мы видим по Евангелию, что это так и происходит. Мы видим, что Петр раскаивается, плачет, выходит. Потом они некоторое время пребывают в этом вот тишине, покое, наверное, угрызение совести, распинание себя. Но происходит воскресенье. Приходят мироносицы и встречаются с Иисусом. 16 глава Евангелия от Марка. С 5 по 7 стих. Евангелие от Марка, с 5 по 7. «И вошед во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им, не ужасайтесь. Иисуса ищите Назарянина, распятого. Он воскрес. Его нет здесь. Вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он встретит вас в Галилее, там его увидите, как он сказал вам». Обрати внимание, что ангел этот говорит, что идите скажите ученикам. А кто ученики? Иоанн, Фома, Иуда, там, Завидеевы. И Петр тоже же ведь ученик. Но посмотрите, ангел подчеркивает, скажите ученикам и Петру. Лично скажите. Петру скажите. Скажите, Петра Христос простил? Вот по этой ситуации, пока он еще вот взгляд Христа, не говорил ли, что я тебя простил? Говорил. И Петр раскаивался. Но что происходит? Что происходит внутри человека? Знаете, когда происходит предательство или еще что-то такое, человеку очень трудно себя простить. Он может попросить прощения у человека, он может попросить у Бога прощения, но внутреннее вот это вот очень тяжело человеку простить. Да? И вот здесь вот Бог заботится. Человек не может сам себя простить за то, что он сделал. И Христос заботится, он говорит, идите, скажите ученику и Петру. Да? И мы видим, когда Христос воскрес, пришел, они радостные. Встречают Христа. Он говорит, мир вам, да. Как послал мне Отец, так и я посылаю вас, Евангелие от Иоанна, 20 глава, 21 стих. Да, сказав это, дунул, говорит, примите Духа. Кому простите грехи, тому простятся, на ком останется, на ком останется. Да, он заботится о них, чтобы их вернуть к себе. Они радуются. Фомы не было. Фома потом приходит, да, Бог его утверждает, показывает ему руки свои, вложи перст, ладонь вложи в ребра мои, утверди меня. Дальше 21 глава. Что происходит дальше? Простил ли Петр себя? Мне кажется, нет. У него еще есть вот это внутреннее самоосуждение. Почему? Потому что мы читаем, Симон Петр, 3 стих 21 главы говорит, «Иду ловить рыбу», говорят ему, «и идем мы с тобою». Куда они идут? Опять заниматься тем, чем занимались. Они ловят рыбу, и никакого успеха. Никакого утешения не получают в тем, в чем они опять начали заниматься. Но Христос уже на берегу. И он спрашивает, дети мои, есть ли у вас, есть ли у вас какая пища? Они отвечали ему, нет. Он же сказал, закиньте сеть по правую сторону лодки. Опять Христос указывает, и смотрите, через этот улов, который аж прорываться сети стали, да, столько множества поймали, Христос опять утешает Петра. Он опять его любит. И когда Иоанн говорит, это Петр, это Господь Иисус, что делает Петр? Он бросается в воду и плывет. Да, он любит Бога. Но вот это внутреннее его осуждение никак его не отпускает. Но Христос пришел для того, чтобы позаботиться о его сердце. Как написано, он, я молился, чтобы не оскудела вера твоя. Чтобы он опять встал и дальше опять шел. Но больше уповая на Бога, не на свои какие-то возможности, темпераменты, силы. Да. Бросился в море, и другие ученики проплыли в лодке, ибо недалеко были от земли. Локтей около 200 тащась сеть с собой. Да, то есть смотрите, Христос пришел. И дальше он задает Петру вопрос. Симон, Симону Петру, Симон Ионин, любишь ли ты меня? И Петр отвечает, да, конечно, Господи. Он говорит, паси овец моих. И мы знаем эту историю, он второй раз задает, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Он говорит, конечно, Господи, паси овец моих. И третий раз задает. И тогда Петр опечалился. И тогда приходит ему осознание, он говорит, ты знаешь все, Господи, люблю тебя. Он говорит, занимайся тем, для чего я тебя поставил. Дорогие братья и сестры, Христос таким образом возвращал Петра, чтобы он отпустил это свое самобичевание. Я простил тебя. Он говорит, я верил тебе служение, трудись дальше. И сегодня нам. Христос, молился ли он о нас? Да? И мы видим Евангелие от Иоанна, 17 глава, читаем такие слова. Христос молится, 9, 11 стих 17 главы и 20, 21. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне, потому что они твои. И все мое твое, и я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, и я к тебе иду. Отче Святой, сохрани их во имя Твое, тех, которые Ты мне дал, чтобы они были едины, как и мы». И 20-21 стих. «Не о них же только молю, но о верующих в Меня по слову их. Да будет все едино, как Отче во мне, как Ты вам, Отче, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так они да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал Меня». Дорогие братья и сестры, каков итог нашего размышления? Каков итог того, что Бог нам допускает в нашей жизни разные переживания? Знаете, но показать прежде всего, что мы немощны и нуждаемся в Боге. Может ли Бог наши допускать в жизни разные испытания? Может. Да, и даже читая Псалом 22, мы видим, что Господь – пастырь мой. Но там написано, описана жизнь человека. И написано, что даже если я буду идти долиной смертной тени, не убоюсь зла. Почему? Потому что Ты со мной. Твой жезл и Твой посох успокаивают меня. Твоя власть и Твоя забота, они успокаивают меня. Дорогие братья и сестры, дорогие слушатели, очень важно увидеть, что мы немощные, что мы нищие духом. И только в Боге мы, в имени Его, мы можем укрепляться и возрастать. Только в Нем. И заповедь блаженства Христос оставил, Он говорит, если у нас есть это осознание, что мы нищие духом, написано, ибо их есть Царство Небесное. Когда мы осознаем свою нищету, когда мы осознаем свою еще плотянность, когда мы осознаем, что у нас еще опора оказывается не Христос, а наш темперамент, наши силы, наши какие-то возможности, может быть, наш кошелек, наша квартира, богатство. Ох, насколько мы нищи, насколько мы наги. Давайте будем опираться на Христа. Давайте будем осознавать свою нищету. И Он говорит, тогда ваше есть Царство Небесное. Царство Божие, которое сегодня – это мир праведности, радости во Святом Духе, это состояние души. И написано «и мир Божий» Филиппийцам 4:6-7, который превыше ума соблюдет ваши сердца и помышления во Христе Иисусе. Тогда, когда главенство в нашей жизни – Бог, тогда, когда мы видим свою нищету и наготу и нужду в Нем, что только в Нем, в Его имени мы стоим, тогда мы укрепляемся в вере. Да благословит нас Господь держаться за Него, видеть свою нужду в Нем, осознавать свою нужду в Нем, просить Его, чтобы Он укреплял нашу веру, чтобы Он утверждал, как Он молился о Петре, «Я молился о Тебе». В 17 главе Евангелия от Иоанна мы видим, тоже молится о нас, чтобы соблюл нас. Сохранил, чтобы из этого узнали, что мы Его ученики, когда мы едины, когда мы друг друга поддерживаем, когда мы молимся за тех нуждающихся, тогда узнают люди, что мы действительно ученики Иисуса Христа. Да благословит нас Бог держаться за Него. Аминь. Помолимся. Господь Иисус, благодарю Тебя, что через эти обстоятельства Ты показываешь, насколько мы нуждаемся в Тебе. Да, Господи, нас посещают страхи, нас посещает разочарование, но это все показывает, что мы еще вот настолько плотяны, что еще не настолько мы полагаемся на Тебя, но Ты хочешь через эти обстоятельства, наоборот, взрастить и укрепить нас верою в Тебя. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя, что Ты молился о нас, и сегодня Ты желаешь, чтобы наши сердца всецело полагались и уповали на Тебя. Благодарим Тебя и просим Тебя, укрепляй и взращивай нас верою, доверием Тебе и полагаться во всем на Тебя, чтобы мы не самими жили, но уповая на Тебя, и чтобы Твое Царство царствовало в наших сердцах. Благослови, Господи. Молимся Тебе за всех тех, которые немощны, больны, которые, может быть, проходят эту долину смертной тени. Поддержи, утешь, защити от всякого рода зла, спаси еще многие души через эти обстоятельства, приблизь к себе, за наших родных, близких, спасай, Господи, и укрепляй для славы имени Твоего. Благодарим Тебя и славим, что Ты, Господь и Бог наш, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.